сила», – коротко ответил Эша. «Тот, кто не идет добровольно, умирает, а остальные идут, или же уговоры, а самые северные вольные пошли сами». «Уговоры?» – усмехнулся Рон. «Он дает две альтернативы, либо идти, либо смерть. Это не уговоры, это ультиматум. А у крайне северных какие причины присоединяться? Те же, только смерть им обещают белые ходоки», – грустно сказал Эша. «Они реальная проблема?» – спросил Рон. «Ты до сих пор не веришь? Белые ходоки и король ночи идут на юг», – экспрессивно воскликнул Эша. «Нам тоже надо уходить, да некуда. На юге нас ищут, на корабль никто не посадит. А зачем уходить?» Рон приобнял ее. «Я могу разобраться с ними, будь их хоть тысяча, хоть 10 тысяч. «Их не 10 тысяч», – покачала головой Эша. «Ну, тогда не проблема», – усмехнулся Рон. «Только место, где хоронить, сотни тысяч», – досказала она. «Ох», – удивленно выдохнул Рон. «Это проблема. Слушай, а возле стены есть богращи, а за стеной их довольно много на севере», – ответил Эша. «И примерно в миле севернее стены есть одна, но ее вороны используют». «Кстати о воронах», – вспомнил интересовавший его вопрос Рон. «Какова их численность?» «Не больше 1000. Перебежчики называют примерно одну цифру», – уверенно ответил Эша. «Что ты думаешь? То-то я, а потом и мы, так никого и не встретили на самой стене», — усмехнулся Рон. «Такую глыбу, да таким числом, полностью контролировать очень и очень сложно». «Да», — согласилась Эша. «А что про Брандона Старка? Какой он из себя?» — поинтересовался Рон. «Мелкий, может 6-7 лет, ноги не работают, так как он был прикреплен к седлу веревками». Начала вспоминать внешность мальчика Эша. «Волосы рыжие, глаза темно-синие, щекастый, нос маленький. Вроде все, благородный, значит», — уточнил Рон, хоть и знал ответ. «Да, Старки, древний дом, самый древний на севере», — кивнул Эша. «Хорошо, описание мальчугана было удовлетворительным. Уж инвалида он ни с кем не перепутает. Значит, ждем знака от трехглазого, потом мчимся за стену. Чем будем заниматься?» — лукаво спросил Эша. «Я попробую соорудить летательный аппарат на рунной основе, выправлю тебе костяную броню полегче, ну и по мелочи», — перечислил Рон. «А еще», — Эша прильнула к нему, обхватив руками. «Само собой еще и это, Винтерфилл. 299 год, 8 месяц, 10 день». Брану в очередной раз снился зеленый сон. Мужчина и женщина, вырезанные из кости, охватываются темной дымкой. Зеленый голос говорит, что нужно уходить, иначе. Черная тень пробирается в его комнату. Занесенный кинжал, удар, зеленая кровь вытекает из волка. Следующий образ символизирует самого Брана и Рикона, лежащих исколотыми в своих кроватях. Далее тронный зал, на полу лежит мать, а на троне отец, истыканный арбалетными болтами. Главным лейтмотивом было чувство вины, будто все произошло из-за него. Образы трехглазого ворона, посещающие его все чаще, а также убеждение, что ответы ждут его за стеной. Бран проснулся с глубоким вдохом. Он находился в своей комнате, все было спокойно, это был всего лишь сон. Брана отвезли на завтрак. У входа в обеденный зал стоял примечательный воин. Его звали Бронном. Мать наняла его по дороге в Винтерфилл, чтобы сопроводить плененного Тириона Ланнистера. Затем она передумала туда ехать, так как новости о захвате карлика могли достигнуть Тайвина Ланнистера. Она развернула отряд к Орлиному гнезду. После вести об освобождении отца, Сансы и исчезновении Арии, мать решила ехать поскорее обратно в Винтерфилл один. По дороге ланнистерский карлик каким-то образом добыл отмычку и попытался сбежать, но Бронн убил его при преследовании. Родрик Форестер лично преследовал его в паре с Бронном, но второй догнал карлика на причале и заколол его ножом в спину. Он всем говорит, что не хотел убивать, и якобы опасался, что тот сможет уйти. Труп Тириона уплыл вниз по трезубцу. Родрик Форестер видел произошедшее с расстояния 100 ярдов, поэтому не сомневается в гибели карлика. Очень уж он убедительно по-мертвецки плыл. Теперь Бронн безвылазно сидел в замке, ожидая вознаграждения, как и Сандер Клиган, привезший Сансу из Королевской гавани. Она до сих пор сидит в своей комнате и ни с кем не разговаривает, жалея о несостоявшейся свадьбе с ее ненаглядным Джоффри Баратионом. Говорят, что Клиган одним из первых узнал, что Эддард Старк сбежал, тут же примчался к покоям будущей королевы, связал ее, заткнул рот кляпом и тайно вывез из столицы на лодке. Потом он перекинул Сансу через круп коня и таким образом, останавливаясь на редкие привалы, довез до Рвакилин. В пути его настигали малые отряды преследователей от ланнистеров. Пусть покоится с миром. Далее Клиган, уже без спешки, доехал до Винтерфилла и потребовал вознаграждения за героическое спасение Сансы Старк. Мать попросила обоих, по сути своей наемников, подождать прибытия отца, разумеется, с полным содержанием. Клиган, кажется, был недоволен, а вот Брон радовался жизни и пропивал выданный аванс в городском борделе, громко благодаря проклятого карлика каждый раз, когда пьет вино, то есть постоянно. Тирион показался Брану хорошим человеком, жаль, что он умер. Дела у Ланнистеров идут не очень хорошо. Поражение от армии северян у Зеленого Зубца, затем длительные стычки по всем речным землям и, наконец, решающее сражение у Акскросса. Бран испытывал сильную гордость за отца, который показал южанам, как сражаются северяне. Родрик Кассель охотно рассказывал про ход войны и причины, побуждавшие молчаливого волка двигаться в том или ином направлении. Еще он говорит, что Тейвин Ланнистер никогда не воевал против северян, а вот Эддард Старк дрался с ланнистероподобными южанами долгих 2 года во времена восстания Роберта Баратиона. Но главным достижением было пленение Джейми Ланнистера. Его сейчас как раз везли в Винтерфилл, чтобы запереть в темнице. Из особых событий были новости, что молодой лев задушил 2 своих троюродных братьев, находясь в клетке для пленных, обманом заманил внутрь охранников и зарезал их выхваченным кинжалом. Рикард Карстерк, сына которого убил в бою Джейми, требовал немедленной казни, но отец решил, что пленный Ланнистер более выгоден для Севера, чем мертвый. В связи с этим он объявил, что суд над Джейми состоится в Винтерфилле, после завершения войны против узурпаторов. Бран усвоил для себя, что нужно взять у отца его характер, быть бескомпромиссно честным, добрым к близким, беспощадным к врагам и рациональным в своих решениях, и стойким в своих убеждениях. Иногда для общего блага нужно поступиться своими личными желаниями и мечтами. Джоин многое рассказал про зеленые сны. Это неуклонно исполняющееся пророчество. И если Бран видел, как умирает вместе со всей семьей по собственной вине, то нужно удалиться из Винтерфилла, только так можно спасти всех. Мать его не послушает, а отец воюет в речных землях, опасно близко приближаясь к западным землям. Роб, некого спрашивать, нужно бежать. Хадар будет его ногами, а больше никто и не нужен. Касательно еды, тайно набрать припасов, или лучше взять деньги. Стена, твердыня ночи, самоход прикрепишь, когда я подам знак. Рон навел свою метательную установку почти вертикально. Летучий ковер изготовить не получилось. Были сложности с рунами, и арабы, возможно, утаили какой-то секрет, который не записали в инструкцию по зачарованию. А может, нужен именно ковер? Неважно, не получилось, так не получилось. Рон не стал упорствовать в битье головой об стенку. Вместо перспективного в плане перемещения ковра, он собрал адскую колесницу, то есть телегу, которая ходит без живых двигателей в упряжке. Эта костяная телега имела 2 способа передвижения. Первый – широкие лыжи. Второй – колеса. Впервые в истории этого мира были использованы костяные рессоры, а также лыжно-колесная схема. Чтобы ехать на колесах, нужно снять лыжи, а так изначально 4 колеса лежат на них. Движение придавалось с помощью рун для ковра самолета, которые толкали корму вперед. Процесс сдвижения регулировался закрытием кормы деревянной заслонкой. Скорость развивалась, по ощущениям, примерно 12-15 миль в час. Это быстрее, чем идти пешком, и намного менее утомительно. Маневрирование осуществлялось воздушными рулями, расположенными чуть выше за кормой. В общем, если бы эта штуковина еще и парила бы немного над землей, Рон с уверенностью сказал бы, что изготовил судно на воздушной подушке. Кожаные воздушные рули обеспечивали достойную маневренность, пусть и ожидались небольшие проблемы, когда придется ехать на колесах. Сейчас самоходная телега была собрана в положение для транспортировки, в котором Рон собирался перетащить ее через стену. Караулы вокруг твердыни ночи дозорные не держат, так как крупные банды вольных людей тут перелезать не возьмутся, а мелкие банды можно смело игнорировать, ведь им не выжить в даре. Рон выстрелил из метательной установки специальным костяным гарпуном, который вонзился почти в самый верх стены. Проверив кожаную веревку, он начал подъем, активно пользуясь кошками на ногах. Аша была права, когда говорила, что с таким снаряжением любой участок стены преодолеть намного проще, чем без него. Рон тогда еще удивился, узнав, что вольные лезут наверх вооруженные лишь ледорубами и веревками. Статистика смертности при таком подъеме на стену у них, как и ожидается, очень плохая. Рон не собирался помогать Мансу, одарив его новыми технологиями, так как он точно этого не оценит, лишь заставит вкалывать на него, производя кошки и пусковые установки. Поэтому пусть и дальше остается в благом неведении. К слову о пусковых установках. Использовав кельтские руны рывка, применяемые древними кельтами на дротиках и прочем метательном оружии, Рон соорудил полую деревянную трубу, исчерканную этими рунами, внутрь которой помещается костяной гарпун. Установка выстреливает гарпуном мощно, раз он основательно вошел в явно не самый рыхлый лед стены. Наверху, как и ожидалось, никто его не встречал. Рон аккуратно привязал к торчащему из льда столбу толстую веревку, способную выдержать вес самоходной телеги. Скинув веревку на ту сторону, он дождался, пока Аша не дернет трос три раза. Поднимать телегу было тяжело, но Рон использовал другой столб как промежуточную опору. Когда телега была поставлена в горизонтальное положение, Рон дал сигнал подниматься Аше. Аша забралась наверх, поцеловала Рона и затянула веревку с той стороны стены. Аккуратно спустив телегу, они благополучно спустились сами, развернули телегу и поехали вперед, залетающим над ними вороном. «Знаешь что, я не хочу называть эту штуковину самоходной телегой», — поделился мыслью с Ашей Рон. «Давай будем называть его Кадиллак». «А что это значит?» Аша сидела рядом с ним, слева. «Никогда не задумывался, но явно ничего плохого», — ответил Рон. Аша, как обычно, посчитала, что Рон несет какую-то снарковскую бредятину. В каком-то смысле так и было. Рулить Кадиллаком было легко и удобно, но лишь до тех пор, пока не выехали из зоны лежащего снега. Посреди коричневой земли они остановились. «Значит, отсоединяем лыжи и дальше едем на колесах». Рон с трудом перевернул Кадиллак на бок и сменить руль с воздушного на колесный. Удобство управления сразу же упало. Ехать пришлось по Королевскому тракту, так как по пересеченке перемещаться было тем еще удовольствием. Тракт был относительно ровным, поэтому они взяли неплохой темп и ехали с фантастической для местных телег скоростью. «Рон, это чудесно, АО!» — с визгом закричал Аша. «Это скорость, детка!» — усмехнулся Рон. При езде по снегу на лыжах это как-то не ощущалось, но сейчас даже Рон переживал приступ эйфории от движения на колесах. Все-таки есть в этом что-то. Ветер трепал волосы, мелкие ухабы игнорировались летящей по брусчатке телегой, а Рон всерьез раздумывал о том, что следовало предусмотреть ремни безопасности. Ворон летел все дальше. Аша привыкла к скорости, поэтому глазела по сторонам, а Рон следил за дорогой. Когда ворон свернул к обособленно стоящей роще, Рон с неохотой свернул туда. Виднелся почти незаметный костерок. «Кто вы?» В нагрудную пластину брони Рона уперлось короткое копье. Трехглазый ворон просил доставить мелкого пацана к нему, ответил Рон, приметивший сидящего возле высоченного и здоровенного мужика мальчугана. «А вы кто такие?» «Я Рональд Уизли, Джоэн Рид, Мира Рид», — представил себя и вышедшую откуда-то слева девушку парень. Видно было, что они родственники. Оба невысокие, а паренек был примечателен болотного цвета глазами. «Мы сопровождаем Брандона Старка к трехглазому ворону. Тогда можете ехать домой», — махнул рукой Рон. «Дальше действовать будем мы». Примечание. 1. Кейтлин всегда отличалась тем, что думает Джо, сердцем, а не головой, поэтому постоянно совершает глупые ошибки с далеко идущими последствиями. Считайте топтание по Королевскому тракту одной из этих глупых ошибок. Глава 7. Ворон. «И ты видишь какие-то зеленые сны, которые типа пророческие?» — скептически хмыкнул Рон. «Вот что я тебе скажу, приятель. Это наведенные трехглазым вороном глюки, а не пророчество. Он тот еще манипулятор, который напоминает мне одного моего неприятного знакомого, который тоже любил действовать на мозги детишкам. Но все слишком реально, чтобы быть обманом», — горячо не согласился Бран. «Это сон, парень. Пусть и зеленый, да хоть розовый». Рон объехал торчащий из снега валун. Они сейчас ехали на Кадиллаке по снежным просторам земель за стеной. Они уже давно проехали кулак первых людей и мчались по направлению К. Неизвестно, к чему они мчались. Рон просто следил за летящим вороном и ехал. «Забавно будет, если трехглазый решил пустить меня в расход, заманив в западню с королем ночи», — подумал Рон. «Тогда я зажарю его рунными адискафайр и стану спасителем местного человечества, а потом посажу древовидца на кол». Ладанку он раскрыл накануне поездки, одновременно проведя инвентаризацию боевых запасов. Из ладанки он извлек два свитка с адским пламенем, которые не постараются убить тебя при первой же возможности, 5 исцелений тела, которые существенно облегчат любое ранение, которое не убило тебя сразу, 1 кремневый доспех, который закроет тебя сферическим щитом из кремня, который соберет в радиусе 200 футов, а также 4 невидимости, которые суть, дезиллюминационные чары, которые продержатся сутки. Заряд в этих свитках мощный, так как Рон совсем не жалел на них энергии, предполагая, что это будет набор для экстренного спасения собственной жизни. Еще в расширенном пространстве ладанки хранились пистолет Апсы 200 патронов в 10 магазинах. К нему, зачарованный рунами меч, тип Скиева Ниска, бронежилет класса 3+, специальный, и 5 ирп. Апс нужен будет для особенно важных переговоров, когда нужна будет скорострельность. Скиева Ниску Рон выбрал в качестве оружия ближнего боя, потому что нашел несколько учебных руководств именно к нему, да и с образной гардой можно ломать штыки, мечи, даже длинные когти гипотетических серпоруких. 5 фунтов пластита у него было с собой, когда он направился в башню, откуда его зашвырнуло в этот мир. 5 гранат, тоже предназначенных для важных переговоров, лежали в целости и сохранности, но толку против вихтов от них было мало, так как они боли не чувствовали и их не остановит покромсанное в лоскуты сердце или печень. К кольту осталось 42 патрона, так как 7 он уже потратил. 2, при знакомстве с моржовыми бивнями, еще 2, при схватке с вихтами, 2, встреча с дозорными, и 1, при тестировании костяной брони. Правда, было 460 патронов для АН-94, но самого автомата в наличии не имелось, что весьма печально. Пусть решающего преимущества перед любым противником он не даст, но вот местные армии можно было бы обратить в бегство, выкосив прицельно самых богато снаряженных и бронированных. Пластит поможет разрушить любые ворота местных замков, а дезиллюминация поможет до них добраться, это тоже преимущество. Впрочем, к замкам и их обитателям Рон приближаться не собирался, у него сейчас и так прекрасная жизнь. Любимая женщина, с которой они регулярно охотятся, крепкий и теплый дом, любимое занятие, своя мастерская и возможности для работы, американская мечта, воплощенная англичанином, правда не пойми где, но это не самый существенный недостаток. Сейчас они довезут Брандона Старка до трехглазого ворона, Рон получит ответы на некоторые вопросы, и забудет эту околополитическую и мистическую ерунду напрочь. Тебя обманули, парень, сманипулировали тобой как ребенком, добавил к своим предыдущим словам Рон. Кстати, что с этим типом? Рон на секунду отвлекся от дороги и указал на Ходора, здоровенного мужика, который вечно повторяет свой Ходор. Ходор, он с детства такой, ответил Бран. С рождения, с сочувствующим тоном спросил Аша. Нет, Нэн говорила, что он рос нормальным ребенком, а затем, в один момент упал на землю и начал кричать «Ходор», с тех пор только это слово и говорит, ответил Бран. Да уж, Рон печально вздохнул, то есть, по башке его не били, не пугали до полусмерти, не знаю, кажется нет, ответил Бран неуверенно. Я это все от Нэн слышал, меня там не было, то есть, абсолютно нормальный мальчик просто упал, без каких-либо видимых причин на землю, побился в конвульсиях, а потом очнулся и говорил только одно слово, резюмировал Рон. Просто так это не происходит, парень, подумай об этом, не знаю. Для Брана все было очевидно, так как он всю жизнь знает Ходора и привык к нему. Раз уж он все равно полуавощ, не разрешишь применить на нем одно мое заклинание, когда остановимся на привал, спросил Рон. А это не опасно, с беспокойством уточнил Бран. Видимо, ему было страшно остаться без ног, в случае какого-нибудь несчастного случая с Ходором. Рон видел этого Брана насквозь. Эгоистичный маленький мальчик благородного происхождения, попавший в тяжелую ситуацию. Повезло еще, что он не кичится своим особым происхождением, хотя то ли еще будет, ему всего 7 лет. Но на Ходора ему определенно плевать, он имеет для него лишь утилитарную цену, так как челядь, холоп, раб, с рождения предназначенный прислуживать благородному Брандону Старку. Не знаю. Скорее всего нет, если верить трехглазому. Пожал плечами Рон. Бран подумал недолго. Рон прямо-таки прочитал в его глазах ход мысли. Трехглазый ворон Хани не скажет. Хорошо. Кивнул малолетний феодальный аристократ. Отлично. Улыбнулся Рон губами, но не глазами. Дальше ехали в молчании, под скрип костей Кадиллака. Рон, после предыдущего вояжа, соорудил сетку из тонких костей в качестве блистера, чтобы убийственный ветер не окочурил их до смерти. Помогало, но не сказать, чтобы очень. Маска с прорезями для глаз, подложенная под костяной шлем, помогала лучше. Жоин и Мирариды ушли обратно к себе в болото, так как Рон был непоколебимый вообще. Кадиллак не выдержит шестерых, а из-за жирного ходора и так дисбаланс. Рядом ничего не осталось, кроме как убраться к себе домой. Рон посчитал, что им же лучше. За стеной не так уж и безопасно. Например, за ними полтора часа гналась стая лютоволков, причем почти не отставая. Упорные твари словно были ведомы кем-то разумным, так как загоняли их по всем правилам загонной охоты. Хорошо, что Аше удалось пристрелить пару тварей из лука. Только тогда шерстяные поняли, что добыча с острыми зубами и малой кровью не обойдешься. Куда делась долбаная птица? Рон был занят объездом оврага, поэтому упустил ворона из виду. Сел на то чердерево, указала на небольшой холмик Аша. «Кажется, мы приехали». Рон припарковал телегу у входа в большую пещеру, расположенную на холме, прямо у чердерева. «Что тут у нас?» Из земли неподалеку взметнулись из снега тела неизвестных. «Вихты». Рон выхватил кольт, а затем одумался и положил его обратно в кобуру, достав взамен палочку. «Уйдите все с линии огня, ко мне за спину». Росчерк палочки, вихтов разрезала пополам высокотемпературным пламенем. Огонь поджег их одежду и плоть. Делов-то. Рон положил палочку обратно в кобуру и обернулся к застывшим в изумлении попутчикам. «Я магией командую, запомните. Где чердрева? Там, блин, вот это лицо. Я умею обращаться с этим дерьмом, и при этом лучше всех. Как ты это сделал?» — воскликнул Бран. «Тоже так хочешь?» — усмехнулся Рон. «Я обладаю магией с рождения, так что тут либо есть, либо нет. Извини». Бран расстроенно опустил взгляд. «Хотя хрен его знает, может, трехглазый что-то знает. Вдруг и ты у нас с даром?» Не стал Рон ломать надежду малолетнего феодала. Они направились к зеву пещеры, откуда тут же вышли странные создания с обсидиановыми копьями и кинжалами. «А вы кто еще такие?» Рон на всякий случай вытащил кольт. «Трехглазый ворон ждет вас внутри», — произнесло вместо ответа низкорослое, где-то чуть меньше чем 5 футов, существо, облаченное в одежду из листьев. В руках у него было копье с широким листовидным наконечником из обсидиана. Сейчас был лучший момент для вопроса об эффективности обсидиана против вихтов. «Апси, драконье стекло хорошо работает против вихтов и белых ходоков?» — спросил Рон. «Достаточно для убийства», — кратко ответило существо. «Благодарю за информацию», — кивнул ей Рон. «Веди к своему начальнику, он нам не начальник», — сочло необходимым уточнить существо и, развернувшись к пещере, уверенно зашагала внутрь. Рон пожал плечами и пошел следом. Два других низкорослых существа проводили его взглядами, а затем Бран нарушил тишину, попросив Ходора вытащить его из кадилака. Внутри пещера была, как и ожидалось, вонючей, полной выступающих из стенок корней, сырой и затхлой. Рон сразу же приметил несколько источников чистой воды, бьющих из стен, а также оценил удобство данного места для обороны. Если грамотно подойти к созданию надежных заграждений, то можно долго сдерживать даже превосходящего противника, нанося ему неприемлемый урон. «Очень надежное убежище», — поделился Рон с существом, идущим по пещере. Они дошли до большой пещерной камеры, в которую вел входной тоннель. «Мы здесь», — сообщило существо. «Вы привели Брана», — раздался скрипучий голос из скопления корений. «Твою мать, это они с тобой это сделали». Рон разглядел человеческое лицо посреди корней. «Я сам попросил их об этом, Рональд Уизли», — открыл глаза древовидец. «Ты и есть трехглазая ворона?» — поинтересовался Рон. «Или как там тебя, трехглазый ворон, ворона?» — прошелестел древовидец. Губы его двигались медленно, словно он давно уже не использовал его по назначению. «Да был ею когда-то. Черные одежды, черная кровь, то есть... Ты служил в ночном дозоре», — сделал очевидный вывод Рон. Ходор принес Брана и по его указанию посадил на удобное скопление корней. «Мне много кем довелось побывать, Бран. Теперь, видя меня, ты наверняка понял, почему я мог приходить к тебе только в снах. Но я долго слежу за тобой, слежу 1001 глазом. Я видел, как родился ты и твой лорд-отец, видел твой первый шажок, слышал твое первое слово, показал тебе первый сон. И как ты упал, тоже видел. Наконец-то я дождался тебя, Брандон Старк», — вдруг заговорил древовидец. «Может, отложишь окучивание неофита на когда-нибудь потом, а затем выполнишь наш уговор?» — задал резонный вопрос Рон. «Я отвечу на твои вопросы, Рон», — медленно и со скрипом кивнул древовидец. «Вопрос номер один. Каким образом можно вернуться обратно?» — спросил Рон. «То неведомо мне», — ответил древовидец. «Ты можешь починить мне ноги?» — воткнулся в диалог Бран. «Кто о чем? О лохматые расчески», — хлопнул себя по бедрам Рон. «Вот кто тебе сейчас слово давал, «Малолетний? Нет, это не в моей власти», — снова покачал головой трехглазый ворон. «Зато в моей», — рассмеялся Рон. «Но я этого делать не буду, так как ты невоспитанная эгоистичная скотина. Поделом тебе, пожалуйста, милорд», — взмолился Бран с земли. «Пожалуйста, почините мне ноги, я сделаю все, что угодно. Дай мне опросить трехглазого, а потом поговорим об этом», — пообещал Рон. «Я не могу снова научить тебя ходить, Бран». Древовидец явно потерял влияние момента, но сдаваться не собирался. «Я могу научить тебя летать». «Да, лучше подписывайся под трехглазого, Бран, мне совсем не хочется тратить на тебя свиток», — попробовал уговорить малолетнего лорда Рон. «Пожалуйста», — тихо проговорил Бран. Рон с раздражением посмотрел на лежащего перед ним плачущего безногого мальчика. В душе что-то кольнуло. «Не такой уж я плохой человек», — подумал Рон. «Хорошо, я помогу тебе», — сказал он Брану, — «но только после того, как переговорю с трехглазым». «Что ты хочешь узнать?» — своим скрипучим голосом спросил древовидец. «Где я могу узнать про нормальные заклинания вашего мира?» Рон задал второй по степени актуальности вопрос. «Я могу узнать это позже. Сейчас я не имею ответа», — ответил трехглазый. «Ты осознанно влияешь на историю этого мира?» Рон ожидал услышать все, что угодно, кроме правды. «Да», — ответил древовидец. «Правда. Если правдив в этом, значит, у него нет причин для лжи в другом. Хотя, кто знает, как убить короля ночи?» — спросил Рон. «Не ты», — медленно покачал головой древовидец. «Вот это действительно хорошая новость», — рассмеялся Рон. «Он найдет мою богорощу, не он», — ответил древовидец. «Если я уйду на юг, это спасет меня от короля ночи?» «Нет. А если останусь на севере?» «Достаточно вопросов. Мог бы и ответить на последний». Рон расстроенно отвернулся к Брану. «Смотри, сейчас будет настоящая магия». Рон вытащил из крепкого нейлонового подсумка свернутый пергамент. «Риссурикта», — торжественно произнес он, прикладывая пергамент к лбу Брана. Брандона Старка охватило золотистое сияние, особенно ярко проявившееся в области позвоночника и ног. Низкорослые существа расширили свои золотые глаза и пооткрывали рты в потрясении. Лишь древовидец равнодушно взирал на все это. Рон уверен, если его догадки о способностях трехглазого ворона хотя бы частично верны, то его мало чем можно удивить. Процесс действия свитка завершился. Бран закричал и сжался в позу эмбриона. Рон откашлялся, прочищая горло. «Что силушка Божья делает, узрите, ибо воистину неисчерпаем колодец божественный», — тоном проповедника провозгласил Рон. «Святыми отцами заклинаю, язычники, неисповедимыми шествуя путями». «Достаточно патетики», — прервал его трехглазый. Бран продолжал орать от боли. «КХМ, ты прав, что-то пробрало». Рон усмехнулся. «Вот так и действует магия, Бран. Ты доволен?» Бран с каждой секундой орал все тише и боялся пошевелиться, так как любое движение причиняло боль. «За что? А-а-а!» — тонким голоском визжал он. «За что? Ты сам попросил», — развел руками Рон. «Получи и распишись». «Серьезно, Рон, это плохая шутка, он же калека», — дотронулась до его плеча Аша. «Не понимаю, чем вы недовольны?» Рон с вызовом оглядел присутствующих. «Ноги у него в порядке, а боль из-за того, что организм производит ревизию нервных окончаний, прогоняя по ним взад-вперед импульсы, которые ощущаются болью. Я ничего не понимаю», — сдалась Аша. «Ногами шевели, дурилка». Рон помахал перед лицом лежащего с зажмуренными глазами Брана рукой. «Я не чувствую ног, я же парализован по пояс», — тихо проговорил он, продолжая стонать. «Что у тебя болит?» — с наигранной обеспокоенностью спросил Рон. Бран замолк и прислушался к ощущениям. «Ноги. Вопрос снят?» — поинтересовался Рон, а затем прокашлялся и перешел на пафосный тон. «Встань и иди, сын мой, иди и твори добро, ибо добром надобно отвечать на добро, а злом – на зло». «Что это меня тут на магловские религиозные проповеди взяло?» Бран медленно перевалился на живот. Неуверенно оперевшись на руки, он приподнялся, пытаясь встать. Подсознание и стриополидарная система все помнило, так как рефлекторно он подтянул ноги и встал. «Я стою», — радостно завопил он. «Уже ничего не болит? Тогда иди». Рон приглашающе указал на другую сторону пещеры. Бран сделал шаг, постоял, затем сделал другой, снова постоял. «Эх, знал бы я это заклинание раньше, я бы не позволил сержанту Кноксу погибнуть, да и просто не оказался бы здесь сейчас», — с печалью подумал Рон. Рон имел основание полагать, что все могло пойти иначе, будь в том мире кто-то, на кого он мог бы положиться. Итак, раз вопрос с ногами решился, то, думаю, следует разбить лагерь и отдохнуть», — предложил Ронноше и Ходору. «Ходор, кажется, здоровяк согласился». «Согласна», — поддержал Эша. Они разожгли костер на принесенных снаружи камнях и расселись перед ним. Рон дал Ходору индюшачьи наггетсы и печеньки с сыром, которые пришлось заранее развернуть, а сам с Эшей решил потребить высокоэнергетические батончики и куриную грудку. Ирп очень удобны в хранении, поэтому логичнее было бы их оставить, но альтернативой им было вяленое мясо с вином. Обрыднуло уже давно, это вяленое мясо и кислое вино. Пацан все еще носится по пещере. Прокомментировал Рон беготню Брана, пожевывая консервированную курицу. Это безопасно. К ним присоединилась Листочек, одна из детей леса, как выяснилось недавно. Да мне по барабану, честно говоря, каждый сам кузнец своего счастья. Пожал плечами Рон. Я даже почти не жалею о потраченном свитке. Рон посмотрел на Листочек или Листочку, неважно. Рон посмотрел в ее глаза, пытаясь понять, какого Мордрида они тут живут, когда остальной мир считает их давно вымершими. Листочек была пятнисто кожей, имела золотисто-зеленые влажные глаза, которыми сейчас пронзительно смотрела в глаза Аши, которая тоже играла в эти гляделки. «Вы что, типа родственники какие?» – недоуменно спросил Рон. «Нет, я просто...» – Аша отвела взгляд. «Я просто считала их легендой, будто бы их не существует уже, хотя слышала, якобы их кто-то где-то видел. Не якобы, как видишь», – усмехнулся Рон. «Почему вас так мало и вы прячетесь в пещере? Боги подарили нам долгую жизнь, но сделали нас малочисленными, чтобы мы не заполонили весь мир, как это бывает с оленями в лесу без волков. Это было на заре времен, и наше солнце только всходило. Теперь оно закатывается, и мы угасаем», — поделилась Листочек, не отвечая на прямой вопрос. «Великаны, наши братья и наше несчастье, тоже почти уже вымерли. Больших львов на западных холмах истребили, единорогов осталась горстка, число мамонтов убавилось до нескольких сотен. Лютоволки переживут нас всех, но их срок тоже настанет. В мире, населенном человеком, нет места ни для них, ни для нас». «Знакомая история», — кивнул Рон. «В моем мире тоже уничтожили пещерных медведей, мамонтов, пещерных львов. Правда, не было никаких детей леса и великанов, а была лишь суровая мегафауна четвертичного периода. На Земле есть место только для людей, такова судьба. Совсем скоро, Листочек, людям этого мира станет совсем мало места. Тогда они начнут заселять и земли за стеной. Они дойдут до сюда, рано или поздно. Такова судьба. Мы уже ушли. Нас пятеро здесь. Слишком мало», — грустно ответила Листочек. «Ходор, посмотри мне в глаза», — попросил Рон, доставая палочку. «Сейчас вполне подходящее время, чтобы испытать Легилиминс». Легилиминс. Погружение в сознание Ходора было безболезненным. Рон осознал себя сидящим перед собой. «Что за ерунда?» — спросил он. Голос чужой. Низкий бас, словно звучание бас-саксофона. На удивление приятный голос. Взгляд на себя потряс Рона. В зеркало смотришься по-другому. Перед ним сидел рыжеволосый парень 17-19 лет, с усталым лицом, а глаза словно смотрели на 2000 ярдов. Теперь понятно, почему людей сильно напрягало, когда Рон смотрел на них отрешенно, думая о чем-то другом. Пугающее зрелище. Мысленно он пожелал вернуться обратно. Мгновенное затенение, и он открывает уже свои глаза, смотрящие на напряженно уставившегося на него Ходора. «Зараза», — произнес Рон, отошедший от испуга. «Не работает». Глава 8. Одинокая башня. «Так, это одна из способностей древовидца», — Рон вздохнул. «Типа в этот ваш астрал тоже ходить могу?» «Нет, Бриндин, который трехглазый ворон, который древовидец. Природа твоей способности сродни магии Варга». «Варг, это типа рычья псина из трудов Толкина», — не понял Рон. «Не понимаю, что это, но лучше объясню, что такое Варг». Бриндин прокашлялся так, словно не говорил последние 3 часа. «Варг, человек, способный вселяться в тела других живых существ, завладевать их разумом, управлять ими на расстоянии и видеть их глазами. Бран, Варг, как и все дети Старков этого поколения. Ты, не Варг, у тебя просто появилась способность вселяться в тела людей и животных. Другие тоже могут вселяться в людей, или только в животных?» — спросил Рон. «В людей тоже можно, но это порицается их негласным кодексом», — кивнул Бриндин. «В общем, никаких особых преимуществ перед другими варгами я не имею», — заключил Рон. «Еще и 100 к 1 ставлю, что в небогороще это заклинание работать не будет. Это мне неведомо», — ответил трехглазый. «Ладно, поедем мы, наверное. засобирался Рон. «Удачи тебе, Бран, и постарайся перестать быть потребительской скотиной, тебе никто не должен больше, чем ты сам того заслуживаешь». Бран уже перестал носиться по пещере, так как устал. Ноги восстановились полноценно, Рон проверил. Свитки работают идеально, а вот как сработает здесь заклинание, сложно предсказать. В лучшем случае никак не сработает. «Аша, ты готова?» – задал вопрос Рон. «Да», – кивнула она. «Ты долго будешь готовить из Брана свой аналог?» – спросил Рон у Бриндина. «Зависит от его прилежности», – ответил тот. «У меня есть для тебя кое-что, Рон. Надеюсь, недоброе напутствие», – Рон усмехнулся. «Темная сестра, так называется этот меч». Корни возле Бриндина расступились, и перед Роном предстал длинный меч с богатой рукоятью и гардой. «Это дар тебе за то, что не стал ничего менять. Выглядит серьезно». Рон взял меч в руки. «Ты даешь его мне насовсем? Мне он не нужен, Бран еще не скоро сможет им пользоваться, а дети леса не признают оружие ни из драконьего стекла, да и слишком низкий для длинного меча», — объяснил Бриндин. «Носи с гордостью, это мой родовой меч с потрясающей историей». «Благодарю», — кивнул Рон. Они с Ашей вышли из пещеры. «Рон», — тихо шепнул Аша, когда они уселись в кадиллак. «Что?» — повернул к ней голову Рон. «Этот меч из валлерийской стали», — ответила она. «Это та сталь, секрет производства которой утерян, не тупится, остра как хорошо заточенная бритва», — уточнил Рон. «Охрененно. Попробую изучить этот меч внимательнее на досуге». На реке Молочной группа вихтов, голов на 20, преследовала телегу Рона, уже уставшего маневрировать и уклоняться от выскакивающих из снега мертвяков. Это больше походило на спланированную засаду конкретно на него, чем на ловушку для случайных путников. Вихты действовали слаженно, многие из них были вооружены копьями и топорами, что свидетельствовало о правильном подборе экипировки, и не могло быть просто случайностью. «Аша, кажется, у них закончились заготовленные засадники», — сообщила Шерон. «Сейчас останавливаемся и гасим всех». Рон закрыл заслонку рунного двигателя, телега начала медленно терять ход. Вихты словно приободрились, ускорившись еще сильнее. Рон извлек кольт и начал их отстрел. Серия из трех выстрелов, двое передних вихтов упали с разбитыми черепами. Еще выстрел, третий из них упал. Малоэффективно, поэтому лучше перейти на ближний бой. Рон совсем не дурак помахать с Киеваниской, но кажется, она не будет такой уж эффективной. И все же он считал, что с 30 вихтами, растянувшимися вдоль реки, как-нибудь справится. Обсидиановые стрелы, которыми его поддержит Аша, будут хорошим подспорьем. «Главное, в меня не стреляй», — предупредил ее Рон. Не было уверенности, что, если он будет сбит с ног стрелой, вихты дадут ему шанс встать на ноги. Броню они не пробьют, это точно. Их тупые топоры даже не причинят ему сильного дискомфорта своими ударами, так как подкладка под доспешника была очень толстой. Но до такого ближнего боя Рон доводить эту схватку не собирался. Встретив колющий удар копьем с Киеваниской, Рон провел копье до гарды и переломил наконечнику основания. Тяжко, но возможно. В инструкции все написали правильно. Благодаря превосходной памяти, Рон при тренировках каждый раз сверял каждое свое положение при ударе с изображениями в инструкции, поэтому обучение шло довольно быстро. Сейчас просто лучший момент для отработки полученных знаний на практике. Горизонтальный удар по шее, который вихт даже не собирался блокировать, отсек ему голову. Для человека это было бы не самым приятным завершением жизненного пути. Обезглавленный же вихт, как ни в чем не бывало, ткнул Рона сломанным наконечником копья в грудь. Однако удивленно подумалось Рону. Удар по левой руке вихта, а затем перенос центра тяжести на левую ногу и удар по правой руке. Обе руки вихта упали на землю, вместе с обломком копья. Рон пнул его в грудь и перешел к следующему. Только он собрался ударить бегущего на него вихта, как в того врезалась обсидиановая стрела Аташи. Плоть в месте попадания превратилась в труху, и он упал замертво, если эта формулировка вообще применима к ожившему мертвецу. Главное, глаза перестали светиться ярко-синим светом, что говорило о выходе из строя лучше других признаков. Почему-то Рону вспомнился фильм «Терминатор», где главная героиня подставила машину из будущего под пресс, и у машины погасла красная лампочка глаз, что символизировало смерть антагониста и счастливый конец. Относительно счастливый. «Аша, опасно близко», — дал оценку выстрелу Рон. «Я с ближними разберусь, бей дальних». Двое вихтов налетели на него одновременно. Он уклонился от одного, а другому разрубил туловище диагонально. Вихт отнюдь не прекратил сражаться с Роном, продолжая бить его по наколеннику своим проржавевшим ножом. Рон принял на меч удар дубинкой от второго вихта, который уже успел развернуться после промаха, одновременно пиная поделенного вихта в харю. «Это же нельзя считать аморальным обращением с телом усопшего», на всякий случай уточнил Рон у замахивающегося дубинкой вихта. «Энна, дубинка и рука, и череп, и туловище вихта оказались плохим препятствием для скейваниски, которая застряла лишь в районе таза вихта. Пинок в грудь освободил оружие, а вихт упал на покрытый черной кровью снег. Ошеразило почти без промаха, сказывался опыт жизни за стеной. Обсидиан убивал вихтов надежно, поэтому Рон извлек из лежащего в кадиллаке колчана обсидиановую стрелу. Вихты перли напролом, ни тактики, ни чувства самосохранения. Рон отсекал конечности, головы, подрубал ноги, а затем добивал относительно беспомощных вихтов стрелой. При должной аккуратности и соблюдении дистанции убивать небольшую группу вихтов не очень проблемно. Пусть и был опасный момент, когда вихты навалились в числе десятка за раз, но Аша своевременно разделила скопление надвое, давая Рону время встать с земли. И чьих они будут? Рон снял шлем и вытер пот, который градом тек на шею. Судя по шкурам, пещерные, ответила Аша, выдергивающая из тел вихтов стрелы. Нужно сделать больше стрел, часть сломалась. Хорошо. Кивнул Рон. «Мне нужен меч из обсидиана». «А зачем?» – не поняла Аша. «Чтобы убивать вихтов, естественно». Удивленно воскликнул Рон. «А, так ты не знаешь, что валерийская сталь лучше всех убивает вихтов и ходоков?» Осенила Ашу. «Вот так сюрприз, мать его!» Сокрушенно уставился на лежащий в кадиллаке меч в ножнах. «Откуда я, по-твоему, должен был это знать?» «Легенды говорят ведь», – начала Аша, а затем вспомнила, что Рон, если и слышал какие-то легенды, то точно не эти. Валерийская сталь убивает вихтов и белых ходоков, если верить легендам. То есть гарантий никаких? Спросил Рон. Никаких гарантий. Кивнул Аша. Ладно. Рон начал помогать ей выдергивать из трупов стрелы. Сука, Бриндин мог бы и сказать. Укрепленное убежище с наркой одичалой. Вроде тишина. Рон внимательно изучил свою богорощу и огороженный стенами дом. На стенах висели трупы пытавшихся перебраться через стену вихтов, а на стене справа от ворот висел черный меховой плащ. Тут явно кто-то решил переночевать, но, кажется, неудачно. Сделал вывод Рон, глядя на застывшую на снегу кровь, покрытые черной кровью и битые чем-то тяжелым ворота, трупы вихтов вокруг и вообще атмосферу давней смерти. «Может, уедем куда-нибудь?» – обеспокоенно спросил Аша. «Куда?» – Рон покачал головой. «Нам некуда ехать. На юге неприятности, здесь тоже. А если нет разницы, зачем куда-то ехать? Сейчас я открою ворота, спалю трупы, зайдем домой и будем жить как раньше. Внутрь дома они точно не вошли, для этого потребуется многочасовая работа тяжелым тараном». Открыв ворота телекинезом, Рон загнал внутрь кадиллак, огляделся по сторонам, пусто. Точнее, очередные дохлые вихты. «Вы кто?» Из черного мехового шатра выскочил молодой парень в одежде ночного дозора. «Хозяева этого дома. А вот ты кто?» Спросил Рон, наставив на него пистолет. «Джон Сноу, разведчик ночного дозора», представился парень. «А я Рональд Уизли, хозяин этого дома, в который вы вторглись без приглашения». Рон раздраженно повел рукой вокруг, имея в виду валяющиеся по всему двору тела вихтов. «У нас не было выхода, мертвецы загнали нас в ловушку», пожаловался Сноу. «А теперь встань на колени, парень», раздался сзади приказной хриплый голос. «Ты бы лучше убрал свою железяку, иначе я прикончу парня, а затем тебя, а затем третьего, который лежит в шатре», — попросил Рон. «Я вот прямо сейчас могу разорвать тебя на куски, не прилагая усилий». Меч неизвестного сломался у гарды. Рон заговаривал ему зубы, медленно подтачивая основание лезвия телекинезом. Медленно, потому что ему не нужны были искры и прочие спецэффекты. «А теперь встань на колени, парень», — развернулся к нему Рон. «Ты кто такой?» Ошарашенный седой мужик в черной одежде дозора уставился в ствол кольта. «Я второй раз спрашивать не буду», — предупредил молчавшего дозорного Рон. «Эгбин, разведчик ночного дозора», — представился дозорный, становясь на колени. «У тебя в глазах вопрос», — усмехнулся Рон. «Отвечу. Это магия, парень». Рон дал знак Аше, и она связала ворон. Раненого дозорного из шатра тоже затащили в дом. Он был без сознания. «А теперь поговорим», — начал Рон в доме, куда затащил дозорных после обыска. «Как вы сюда попали?» «Честно, без лжи. Если я почувствую ложь колдовским чутьем, то пущу ваши кости на зачарованные доспехи. Мы, снова с вопросом посмотрел на Эббина, тот кивнул. Мы отправились на разведку. Вместе с лордом-командующим Мормонтом мы добрались до замка Крастера, где Куарин Полурукий предложил совершить вылазку с целью установить примерную численность войск Манса-налетчика. По дороге мы напали на сторожевой отряд одичалых, мой лютоволк нашел драконье стекло, потом мы пересекли воющий перевал, где нас начали преследовать вихты, которые будто бы искали тут кого-то. Бежать можно было лишь на север, вихты нагоняли, а уже у стен вашего дома они нас настигли. Пришлось принимать бой, Куарина тяжело ранили, но мы смогли втроем перебраться через стену. Вихты тоже полезли, но тут они уже не могли переломить нас числом. Я как мог врачевал Куарина, а затем приехали вы. Занятная история, после небольшой паузы для обдумывания, произнес Рон. Вы установили численность войск Манса-налетчика? Нет, покачал головой Эббин. Значит, вам нужны результаты, усмехнулся Рон. И без этого Куарина вы вряд ли уйдете? Нет, твердо ответил Эббин. Ладно, попробую помочь вашему Куарину, решил Рон. Только без волшебства, лишь суровой медициной. Присутствующие точно не знали, что такое медицина, поэтому посчитали, что это тоже какая-то магия. В условиях высокого средневековья, вполне может быть, что медицина напомнит магию. Рон приказал снова снять с Куарина одежду и броню. Под одеждой оказались серьезные раны, явно ржавыми и моченными в дерьме мечами, ножами и топорами. Удивительно, как он еще жив. Раны гноятся, жар, воспаление и цветущий сепсис. Рон достал из прикроватного сундука аптечку. Волшебного свечения, вспышек, хлопушек и зажигающихся елок не будет, но знайте, перед вами сейчас сотворится магия. С этими словами Рон поочередно вколол в бедро Куарина обезболивающее, жаропонижающее и антибиотик. Пока лекарства распространялись по кровотоку, Рон очищал раны, перевязывал их как положено, а не как Сноу. Уложил Куарина на кровать и приказал поглядывать за ним время от времени. В общем, заживет полной жизнью, но не сразу, заключил Рон по результатам лечения. Вколю ему еще антибиотика вечером, должно окончательно прикончить микробов. Тут же до антибиотиковой эры, мрут как тараканы, спорадические болячки в эндемике как нех делать перерастает. Это заклинания какие-то? Тихо спросила Эббину Аши, слушая слова размышляющего вслух Рона. Не знаю. Пожала плечами Аша и пошла на кухню. Рон повернулся к Сноу и Эббину. «Все будет хорошо с вашим командиром», — сообщил он им. «Но нужно время. Ночевать будете на улице, я выдам вам еще один шатер для Куарина. Не шуметь, вихтов не привлекать, гадить исключительно в сортир, он у стены за домом. Дерьмо, которое вы тут оставили, собрать в общую кучу за воротами, я спалю после обеда». Эббин переглянулся со Сноу. «Гляделки оставьте на потом». «Вы военнопленные, поэтому не испытывайте мое терпение», — прикрикнул на них Рон. Те с недовольством опустив взгляды, вышли и начали выносить тела вихтов за ворота, где складывали их в общую кучу. Примерно через полчаса работа закончилась. Рон за это время пообедал вместе с Ашей и вышел на улицу как раз, когда Сноу закинул на вершину горки трупов последнего вихта. Вот и ладненько. Рон навел на горку тел палочку и активировал пирокинез. Поток пламени врезался в горку, сбив одного из вихтов вниз. Остальные тела вспыхнули, словно были до этого политы керосином. «Магия!» — выдохнул потрясенно Эббин. Сноу ничего не произнес, так как слов для описания происходящего не было. «Все, представление закончено, соберите шатер из вон той телеги и перетащите туда Куарина». Рон хлопнул в ладони. «Пошевеливайтесь, близнецы. 299 год, 12 месяц, 3 день. Здравия молодоженам!» Поднял кубок Уолдер Фрей. «Здравия молодоженам!» Поддержали его гости. Нед Старк сейчас делал вид, что праздновал свадьбу Эдмура Талли и Рослин Фрей, хотя на самом деле считал, что на месте Эдмура должен был быть Роб. Проклятые одичалые. В душе Нед кипел, а снаружи оставалось его широко известное нейтральное выражение лица. Успешная кампания против западных земель близилась к завершению, так как Тайвин совершенно утерял инициативу. А Нед творил на его землях все, что хотел, уничтожая его обозы, сжигая форты и пленяя тысячи его солдат. У Ланнистеров совершенно не осталось сил и средств, чтобы продолжать войну, поэтому Нед сейчас терпеливо ждал послов с предложением мирных переговоров. Последним ударом, который поставил точку в сопротивлении Ланнистеров, был временный захват королевской гавани Станнисом Баратионом, истинным королем семи королевств. Ему пришлось бежать обратно на драконий камень, так как было совершено предательство и ворота открыли подоспевшим силам ланнистеров. Нед не знал, как надо относиться к гибели Джоффри, Таммина и Мерцеллы Баратионов во время штурма, но одно точно, теперь даже теоретических ланнистеровских претендентов на престол не осталось, а значит истинный король рано или поздно взойдет на престол. По чести, теперь, когда основная часть кампании закончена, Нед наконец-то вернется домой, где его ждут родные и близкие. Северянину на юге не место. Война закончилась, осталось провести суды над преступниками и жить как раньше, но без раба. Слезинка против воли прорвалась сквозь непроницаемую маску. Письмо из Винтерфилла, милорд. Подошел неизвестный посыльный. Нед развернул письмо. Это от Кейтлин. Бран пропал, пекло сожги. Королевская гавань, Красный замок, 299 год, 12 месяц, 5 день, это конец. Тейвин с раздражением и бессильной злостью посмотрел на карту. Эддард Старк одолел его, это не признает только глупец. Несколько битв, к которым Тейвин подготовился, банально не состоялись, зато случились 5 битв, к которым он был совершенно не готов. Сумеречный дол, сокрушительное поражение. Объединенные с Террилами остатки его армии были уничтожены внезапным ударом на марше. Никто не ожидал, что Старк отправит войска морем ему в тыл, выставив перед ним обманный лагерь с сотней костров, поддерживаемых сотней солдат. Никто так не воюет, кроме Неда Старка. Свирепые северяне ворвались в лагерь Тейвина, изрубив отдыхающих солдат, покалечив лошадей и откатившись обратно к берегу, чтобы уйти на кораблях. Что ж, Старк теперь закономерно ждет переговорщиков, но их не будет. Королевскую гавань больше не взять налетом, как это удалось Станнису. Караулы заменены на надежных людей, а Яноса Слинта Тейвин казнил лично. Кое-чему не зазорно поучиться и у Неда Старка, теперь подчиненные стараются выполнять приказы досконально точно и максимально быстро. Старк многое понимает в душе человека. Когда при исполнении наказания убирается лишнее звено в виде палача, казнь становится более наглядной для зрителей. Вот эти руки дали тебе власть, вот эти руки отнимают у тебя жизнь. Жаль, что Тейвин начал понимать это так поздно, когда у него уже нет западных земель, а осталась одна королевская гавань, взятие которой – вопрос времени. Да, нужно быть честным с собой. Его полное поражение считается всеми вопросом времени. Если бы не одно «но», которое сейчас погружается в корабли в Эссосе. Фортификация с наркой одичалой. 300 год, 1 месяц, 3 день, все, достаточно, убирайтесь. Рон указал на ворота, открытые телекинезом. Куарин, ты же можешь ходить, собирайте вещички и валите к Мордреду. Рон стал очередной жертвой ложного гуманизма, когда пожалел этих троих, ввиду ранения Куарина полурукого и позволил им остаться даже после миновавшего кризиса. Куарин теперь может относительно неплохо перемещаться, а они все еще продолжают сидеть за его стенами и никуда не думают уходить. Сейчас опасно уходить, это же верная смерть, пожаловался Эббин. Верная смерть, это сейчас перечить мне, идиот. Верная смерть, это испытывать мое терпение. Рон начал серьезно злиться. Берите свои драные шмотки и убирайтесь из моего дома, ублюдки, пока я не нарезал вас в салат. Хорошо, хорошо, мы уходим, милорд. Куарин поднял руки в примиряющем жесте. Но... Если в твоем «но» будут уговоры оставить вас здесь, то лучше бы тебе самому воткнуть свой тупой меч себе в глотку, предупредил его Рон. Вы могли бы сопроводить нас в Черный замок, а взамен мы бы обеспечили вам свободный проход на юг, предложил Куарин. Ты так говоришь, будто у меня нет свободного прохода на юг, рассмеялся Рон. Господин, все будет официально. Эббин блеснул умным словечком, подхваченным где-то в Королевской гавани. То есть я доставляю вас в Черный замок, а вы взамен этого легализуете меня на юге, уточнил Рон. Да, господин, кивнул Эббин. Интересно, но, Рон посмотрел на Ашу, которая дотронулась до его плеча. Что, может согласимся, тихо шепнула она ему на ухо. Здесь скоро будет не выжить. А чем хорош юг, там война, слышала же. Контраргументы звучали неубедительно даже для самого Рона. Пусть тут холодно, зато безопасно. Безопасно, громким шепотом вопросил Аша. Вихтов с каждым днем все больше. Скоро мы не сможем расстреливать их из твоей башни. Рон, к слову, построил капитальную башню, на 10 ярдов возвышающуюся над домом. Поднявшись на вершину, можно свободно обстреливать пытающихся штурмовать стены врагов. Перед стеной Рон аккуратно вырыл яму с бритвенной остроты каменными шипами, укрепленными рунами прочности. Кровушки он пролил знатно, но время для восполнения было. Плюс Рон экспериментировал с кровью Аши, Сноу и Эббина. Подошла, причем кое-как, только кровь Сноу. Еще бесила его псина, носящаяся вокруг стены, зовущая своего хозяина. Внутрь лютоволк заходить не стал, как бы Сноу его не просил. Также выяснилось, что Сноу оказывается внебрачный сынок самого главного Старка на севере. Пока что Рон не знал, как это использовать, особенно учитывая то, что Сноу был брошен отцом в ночной дозор, а это какой-то аналог монастыря, попав в который, обычно теряешь возможность наследовать. Но это же аристократия. Это у простых людей социальные лифты блокируются надежно и навсегда, у аристократов блокировок почти не бывает, бывают лишь задержки. Появится острая необходимость в наследнике, наследника вытащит из ночного дозора, где он находится в относительной безопасности, вдали от дворцовых интриг. Пусть снова оказался не в такой уж безопасности, но откуда главному Старку об этом знать-то? Это не важно. Рон знает, что существует Багараща в миле севернее стены. Там можно перекантоваться, пока дозорные будут искать способ его кинуть, несмотря на данное слово. То, что его попытаются кинуть, это к Трелани не ходи. Рон видел это в постоянно отводимых глазах Эббина, в кристально честных глазах Куарина и в оптимизме не подозревающего ничего Сноу. Жаль бросать такую крепость. Рон с сожалением посмотрел на шикарную башню, будто вырезанную из одного куска камня. Но ты права, Аша. Пойдем на юг. Но я предупреждаю вас, вороны. Попытайтесь меня обмануть, я размажу вас по вашей же стене. Даю слово. Дозорные вороны ничего не ответили. Рон направился внутрь, чтобы собрать вещи. Аша, помоги мне. На пути. Не умеешь водить, не води, прикрикнул Рон на Эббина, трясущего головой, которой он приложился об руль. Он зазевался и врезался в дерево, разбив свой понтяк. Рон назвал понтяком свое изобретение для быстрейшего путешествия по снегам севера. По сути своей поделка напоминала двухместный снегоход, только выполненный из костей и дерева. Три лыжни, две задние и одна рулевая. Сзади установлен рунный движитель, толкающий аппарат вперед, отключался так же, как и предыдущий, опусканием заслонки. Каждый дозорный теперь ехал на слепленных на скорую руку понтиаках, а Рон с Ашей ехали на Кадиллак Марк II. Новенький Кадиллак отличался закрытой кабиной, окна которой перекрывались сеткой из оленьих костей. В костях недостатка не было, так как остановка у Багараща эксплуатируется различными племенами вольных людей не первую сотню лет, поэтому костей тут навалом. Рон копнул чуть глубже и обнаружил кости, если верить Аше, единорога. Палочка из чердрева и праха вихтов была отброшена как негодная, а Рон изготовил ей замену из того же чердрева и молотого рога единорога. Сложно сказать, изменилась ли эффективность магии, так как разницы Рон не увидел. В тот день он пошел дальше и испытал применение магии без палочки, что дало потрясающее открытие. Магия прекрасна, без потери качества, работает и будучи высосанная из пальца, то есть направленная из пальца. Это ничего особо не изменило, Рон все равно поместил новую палочку в кобуру, так как он человек привычки. Возвращаясь к Кадиллаку Марк II, следует отметить серповидные косые избивни давно усопшего мамонта, расположенные на носу, и костяные лезвия на крыше, на бортах и на корме. Теперь, запрыгнув на крышу самоходной телеги, главной задачей вихтов будет не ударить водителя, а остаться с целыми руками и ногами. Это нисколько не панацея от вихтов, но теперь не придется отбиваться от висящих на крыше ублюдков. «Садись к Куарену», — решил Рон, — «а вещи перегрузи к Сноу». Так и поехали дальше. Куарен и Сноу на удивление хорошо освоились с транспортом, сравнив его с очень послушной и маневренной лошадью, которая не устает и не требует корма. Добрались до Белого Древа. Это такая деревенька в прямой видимости со стены, единственной достопримечательностью которой является гигантское чердрево с вопящим от ужаса ликом. В ротовом отверстии этого лика можно было спрятаться подростку. Замысел автора Рон не понял и не оценил. Может, это предупреждение всем, кто идет на север от стены. «Здесь были люди, когда вы уходили?» — спросил Рон, припарковав Кадиллак у холма с чердревом. «Нет», — покачал головой Куарин. «Пару лет назад жители снялись с места и ушли». «Интересно», — задумчиво проговорил Рон, — «и что побудило их уйти?»